Босые Одиссеи. На рассвете Сёма подвел к пристани моторный катер. Решили ехать в поте по каналу, реке Хопи, а затем морем. День обещал быть таким же тихим, как и вчерашний. По берегам канала догорали костры. Роса падала с листьев в горячий пепел и тонко шипела. В зарослях пели осторожные птицы. Ехали Невская с детьми, Чоп и Габуния. Когда катер проносился мимо бараков, рабочие махали шляпами и пели песни. Потом зеленым водопадом помчались навстречу леса, и катер вылетел, покачиваясь в таинственные аллеи извилистой реки Хоппи. Большое белое солнце подымалось за спиной и бросало длинные тени. Катер долго прорывался сквозь теплые запахи листьев и воды и никак не мог прорваться, пока вдали не показалось море. Тогда в лицо подуло острым ветром водорослей и сырых песков. Городок Редут-Кале отражался в воде свайными домами, выкрашенными в голубой и розовый цвета. Казалось, что на реке лежит и качается пестрая истлевшая шаль. Рокот мотора перебегал от одного прибрежного дома в другой, стучал в двери, проносился, затихал и будил людей. Женщина с грудным ребенком вышла на террасу. Где-то пропел петух, и шумно взлетели голуби. Катер вышел в море и, широко загибая на юг, рассыпая брызги, простучал мимо старого парусника, стоявшего на якоре. Было слышно, как гудит на пляжах далекий прибой. На борту парусника сидели, свесив ноги, босые загорелые матросы. Они курили, сплевывали и рассматривали берега Колхиды как новые Одиссеи. 1934 год. Конец книги. Июнь 1998 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ольга Аветисова.